Глава 26. Бог награждает или наказывает каждого не по предвидению, а по настоящим действиям. А сверх всего учит нас этому и та мысль, что хотя Богу известен конец каждого до рождения его, он, однако, все располагает в таком порядке, на общем основании, как бы по человеческим расположениям, так что судит все не по возможности, не по неизреченному предвидению, а по настоящим действиям людей, или отвергает каждого, или привлекает, или изливает ежедневно благодать свою, или лишает. Это же показывает избрание Саула, бесчестный конец которого, хотя Бог не мог не знать по предвидению, однако из стольких тысяч Израиля избрал, помазал его на царство, вознаграждая заслугу его настоящей жизни и не обращая внимания на грех будущего преступления, так что после того, как он сделался отверженным, Бог, как бы раскаиваясь в избрании его, жалуется на него, говоря: «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». Еще: «Печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем». 1 Царств, 15, 11, 35. Это исполнившееся на деле после и через пророка Иезекииля Господь подтверждает: «Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду. Если сей беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему». Иезекииль, 33, с 13 по 16. Когда Бог от того народа, который из всех народов усыновил, за внезапное преступление по отлитию тельца отвратил очи своего милосердия, то законодатель, ходатайствуя о нем, восклицает: «Умоляю тебя, Господи, согрешил народ сей, согрешил тяжко, они сделали себе золотого бога, простишь им грех их, а если нет, то изгладь меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь отвечал Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». Исход 32, с 31 по 33. Также и Давид, в духе пророческом, жалуясь на Иуду и гонителей Христа, говорит: «Да изгладятся они из книги живых, и как по виновности в таком преступлении они не заслуживали того, чтобы прийти к спасительному покаянию», то он присоединяет: «С праведниками да не напишутся». Псалом 68. Наконец, на самом Иуде сила пророческого проклятия явно исполнилась, ибо после совершения предательства он повесился, чтобы не заслужил быть опять написанным «с праведниками на небе», если бы после обратился вдруг к покаянию. Следовательно, нельзя сомневаться, что имя Иуды в то время, когда избранный Христом получил чин апостольства, было вписано в книге живых, и он вместе с прочими услышал: «Не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». От Луки 10:20. Но поскольку он был растлен недугом сребролюбия, от написания на небе был извергнут на землю, то прилично о нем и подобных ему говорит пророк: «Господи, все оставляющие тебя посрамятся, отступающие от тебя на персти земной будут написаны, потому что оставили источник воды живой, Господа». Иеремия 17:13. И в другом месте: «В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут». Иезекииль 13:9. Глава 27. Святые мужи не могут быть упрямы и жестоки. Нельзя умолчать о пользе и того правила, что хотя по внушению какой-либо страсти мы и связали бы себя клятвою, чего никто из монахов не должен бы делать. Однако то и другое дело должно быть исследовано здравым суждением ума, и то дело, которое мы постановили сделать, должно сравниваться с тем, коему вынуждены перейти, и без промедления надо приступать к тому, которое по исследованию старцев будет признано лучшим. Ибо правильнее будет нам оставить данное нами слово, обещание, нежели потерпеть ущерб в деле более полезном и благочестивом. Помним, что разумные и опытные отцы никогда не были упорны и неизменны в таких определениях. Но как воск от жара солнца, так они, разумом смягчаясь по требованию здравого рассуждения, без колебания переходили на лучшую сторону. А каких видели, что они упрямо оставались в своих определениях, тех мы всегда признавали неразумными, лишенными рассудительности. Глава 28. Вопрос. Не противно ли вышесказанной мысли то, о чем говорит псалмопевец? Герман. Что касается этого учения, которое ясно и обширно исследовано, то монаху не стоит ничего определять, чтобы не оказаться нарушителем или упорным. Но не будет ли это противоречить изречению псалмопевца «Я поклялся и постановил соблюдать суды правды Твоей» Псалом 118. Ибо что иное значит «клясться и постановить, как не соблюдать непоколебимое определение»? Глава 29. Ответ. В чем определение следует непоколебимо соблюдать и в чем следует изменять его? Иосиф. Мы это говорим не о главных заповедях, без которых не может состояться наше спасение, а о тех, которые безопасности для нашего состояния можем или оставить, или исполнить, например, касательно строгости поста, постоянного воздержания от вина или масла, безвыходного пребывания в келье, касательно непрестанного занятия чтением или размышлением. Все это без ущерба для нашего звания и намерения можно соблюдать когда угодно, а можно без упрека и оставить, когда будет необходимо. Впрочем, касательно соблюдения главных заповедей, надо твердо постановить, за них даже и смерти нельзя избегать, если это необходимо будет. Для них нужно непоколебимо говорить «Я поклялся и постановил». Это должно быть для соблюдения любви, для которой все нужно презирать, чтобы не нарушилось спокойствие и совершенство ее. Также необходимо каяться и для чистоты целомудрия, для веры, трезвости и правды. Все это надо соблюдать с неизменным постоянством, и отступать от них хоть немного – было бы предосудительно. А о тех телесных упражнениях, о которых говорится, что они мало полезны, 1 к Тимофею, 4, 8, нужно, как мы сказали, так постановлять, чтобы, если встретится более важный случай к благочестию, который бы требовал оставить их, мы не связывали себя никаким законом, но, оставив их, свободно приступали к более полезному. Ибо нет никакой опасности, если те телесные упражнения на время будут оставлены, а от этих, главных заповедей, и на короткое время уклоняться смертоносно бывает. Глава 30. Как надо доверять тайны другим? С подобной осторожностью старайтесь о том, чтобы никакие заповеди сокровенности не возбуждали слушающего, если слово, которое вы желали бы оставить сокровенным, выпадет из ваших уст, потому что оно лучше останется в сокровенности, если небрежно и просто пройдет мимо ушей, ибо никто из братьев не подвергнется искушению обнаружить его, думая, что слова эти маловажны при разговоре, высказанные мимоходом, и поэтому ничтожны, так как сообщены слушающему без предостерегающего обязательства молчать. А если ты верность этого свяжешь какую-либо клятвою, то без сомнения оно скорее будет обнаружено. ибо с большей силой восстанет дьявольская борьба, чтобы обнаружить тайну и тебя опечалить, и его скорее сделать преступником своей клятвы». Глава 31. Ничего нельзя определять касательно того, что относится к делам внешней жизни. Потому монах ничего не должен поспешно определять только касательно того, что относится к телесным упражнениям, чтобы, сильнее возбуждая врага на борьбу с тем, что он стережет как бы под наблюдением закона, не быть вынужденным скорее нарушить то. Всякий, состоящий под благодатью свободы, налагая на себя закон, связывает себя гибельным рабством, так что то, что мог бы предпринять безвинно, даже похвально, с благодарностью, по требованию необходимости, он вынужден бывает, как преступник, сделать с грехом вероломства. Ибо где нет закона, нет и преступления. К Римлянам 4:15. Ободрившись этим наставлением и учением блаженного Иосифа как божественным откровением, мы предпочли остаться в Египте. Но потом, хотя и мало беспокоились мы о нашем обещании, однако по прошествии 7 лет с радостью исполнили свое обещание. Ибо, придя в свою киновию уже в то время, когда имели надежду и спросить позволение возвратиться в пустыню египетскую, сначала мы отдали должную честь нашим старцам, потом с теми, которые по горячей любви никак не довольствовались частыми нашими письмами, мы возобновили прежнюю любовь. Наконец, после совершенного исполнения нашего обещания, нас проводили с радостью, и мы возвратились в единение с Кидской пустыней. Это знание и учение знаменитых отцов вам, святые братья Гонорат и Евхирий, сколько могло изъяснило наше невежество. Хотя необразованная речь скорее смешана, нежели по порядку изложила это. Но прошу, чтобы наше достойное порицание необразованность не упразднило похвалы знаменитых мужей. Нам перед лицом нашего судьи казалось безопаснее, хоть не обработанной речью, передать это возвышенное учение, нежели умолчать. Так как и успех у читателя, если он будет смотреть на возвышенность смысла, не может воспрепятствовать неискусность нашей речи. Да и у нас была забота больше о пользе, нежели о похвале. Всех, до чьих рук дойдет это сочинение, и кому приятно жизнь и учение святых, прошу все то, что понравится в них, приписать отцам, а что не понравится, то нам».